Пассионарный надлом в Англии. Несколько позже, чем в остальных странах, начался надлом в Англии. Объяснить такое запаздывание просто. Британские острова лежали за пределами полосы, по которой прошел толчок IX века. Англия получила пассионарность импортную. Сначала на остров пришли норвежские и датские викинги, которые захватили англосаксонские королевства, долгое время держали их в своей власти, ну и, конечно, рассеяли свой генофонд по популяции. Потом Англию захватили норманны из Нормандии. Это офранцуженные норвежцы. Эти повторили ту же операцию. И, наконец, когда нормандская династия кончилась, в XII веке из Пуатье был приглашен родственник покойной королевы Матильды Анри Плантагенет, мы его упоминали. Этот француз привез с собой массу своих земляков, поскольку больше любил Францию и свои французские владения, чем Англию, которую унаследовал. Но кто же отказывается, когда дают корону? Тогда, естественно, произошло новое внедрение пассионарности в массу английского населения. В результате Англия оказалась страной с уровнем пассионарности не меньшим, чем ее соседи, Северная Германия или Франция. Но произошло это позже, нежели во Франции и Германии, уже в конце XVI, начале XVII века. Поэтому Англия, где прошла и страшная столетняя война, унесшая массу жизней, и 30-летняя война Алой и Белой Розы, через 100 лет оправилась, и появилось здесь опять огромное количество пассионариев. Пассионарность, которая в Англии была сначала достоянием феодалов и приносилась в страну то нормандскими рыцарями, то анжуйскими баронами, то викингами, совершенно естественно в результате случайных связей перешла в среду йоменов, свободных крестьян. Несвободных в XV веке уже не было, они вывелись. В среду членов кланов Шотландии, в среду горожан. И в XVI веке Англия также набухала пассионарностью, как и за 100 лет перед этим. Тогда появились при короле Елизавете английские корсары. Должен сказать, что этот пассионарный момент в значительной степени определяет политику самой Англии как державы на фоне европейского концерта политических сил. Самой сильной страной в XVI веке была Испания, обладавшая колоссальными владениями в Америке и посылавшая ежегодно караваны с золотом на галеонах через Атлантический океан, так что испанские короли были самыми богатыми людьми, в смысле золота. У англичан золота не было, и достать им его было негде. Те золотоносные места, которыми завладели испанцы, были уже заняты, а те места, где можно было поселиться англичанам, были бесперспективны в смысле быстрого обогащения. Следовательно, самое выгодное и самое простое было грабить испанцев. И англичане занялись этим с подлинной страстью, с энтузиазмом и не без успеха. Такие корсары, как Вальтер Ралли, Фрэнсис Дрейк, Фробишер, Гоукинс опустошали испанские прибрежные города, уничтожая местное население и захватывали караваны с золотом, причем им удалось даже объехать вокруг мыса Горн и пройти в Тихий океан, где уж испанцы никак не ожидали нападения, и ограбить там испанские города. А это, в свою очередь, повлияло на общественное мнение Англии. Потому что эти счастливчики, возвращавшиеся с большим количеством золота, приобретали друзей и подруг, а через таковых они уже обращали настроение английского общества, в данном случае уже не столько этноса, сколько общества, против Испании, потому что испанцев было выгодно грабить. Конечно, для этого нужно было иметь и какую-то идейную основу. Основа была проста, испанцы – католики, следовательно, мы перейдем в протестантизм. И протестантизм в Англии восторжествовал. Хотя перед этим королева Мария, прозванная Кровавой, сестра Елизаветы, была ревностной сторонницей Испании. Марию не поддержали, и католики оказались в изоляции. И наоборот, Елизавету, которая казнила не меньшее количество людей, чем ее сестрица, поддержали, назвали «девственница королева». О, это была хорошая королева, ведь она принимала участие в пиратских предприятиях, вносила свой вклад и получала свои доходы.

все-таки очень чужда широким слоям английского этноса, всем его группировкам. Когда Кромвель умер, то унаследовал власть его сын Ричард. Человек очень веселый, добродушный пьяница, который терпеть не мог фанатиков своего папаши и дружил с уцелевшими роялистами. Они шатались по Лондону, сочиняли стихи, пили вино и вообще развлекались так, как умеет развлекаться золотая молодежь. Ричард некоторое время занимал пост лорда-протектора, но потом сказал: «Мне это все надоело, я буду лучше пить, чем сидеть в этом вашем парламенте, в канцеляриях», и ушел с поста сам. Вот поведение человека отнюдь не пассионарного, но, с нашей точки зрения, очень милого. Власть перехватил генерал Ламберт, сторонник железнобоких и их вождь, которого низверг генерал Монк, командовавший корпусом в Шотландии. Монк хотел удержаться и применил для этого самый простой способ. Он пригласил вернуться наследника престола Карла II, Стюарта. Король вернулся, народ усыпал его дорогу цветами, все сказали: «Слава Богу, кончилось». Но куда же девалась английская пассионарность? Если она оставалась, то она должна была продолжать сотрясать страну. Если она исчезла, то почему, собственно говоря? Ведь она не исчезла во время Столетней войны. Она не исчезла во время войны Алой и Белой Розы. Очевидно, не могла она исчезнуть и во время революционных войн, хотя потери здесь были с обеих сторон страшные, но ведь они, как мы знаем, восполняются, хотя и не целиком. И вот тут сыграла решающую роль колонизация. Новый порядок стюартов, а после того, как их выгнали и Ганноверской династии, был направлен на установление в Англии такого порядка, при котором люди слишком мятежные, со слишком ярко выраженной индивидуальностью, были, в общем-то, совершенно не нужны, поэтому им было предложено уезжать, куда они хотят, а Америка была рядом. В начале 17 века, еще до революции, туда на корабле «Мейфлауэр» переправилась группа гонимых в Англии пуритан и основала колонию «Новая Англия». После этого все неудачники стали переезжать в Америку и основывать там колонии. Католики основали там колонию Мэриленд, названную в честь Марии Кровавой. Сторонники Елизаветы основали Виргинию. Вирго значит девственница, девственная королева. Сторонники стюартов – Каролину. Сторонники Ганноверской династии основали Джорджию. Короля звали Георг. Баптисты – Массачусетс. Квакеры – Пенсильванию. Все группы населения, которые оказывались гонимыми в Англии, уезжали туда. И казалось, что если в Англии они воевали и боролись друг с другом ради лозунгов, то они должны были продолжать борьбу и в Америке. Ничего подобного. Как рукой сняло. Они начали воевать с индейцами, французами и испанцами, но никак не между собой. Уже во втором поколении они перестали интересоваться, кто квакер, кто католик, кто роялист, кто республиканец. Это потеряло всякое значение. А вот война с индейцами интересовала их всех колоссально. И ярче всех себя проявили здесь тихие баптисты-массачусетцы, которые предложили плату за отстрел индейцев. За принесенный скальп, как за волчий хвост, они платили премию. Гуманно, гуманно. Правда, кончилось это дело для них плохо, потому что когда колонии начали отделяться от Англии, то англичане мобилизовали индейцев, а индейцы почти всех массачусетских баптистов с удовольствием перестреляли. Но, тем не менее, практика премии за скальп была введена и употреблялась вплоть до XIX века. Таким образом, произошел колоссальный отлив в Америку пассионарной части английского этноса. Эти люди назывались тогда по-английски «диссиденты», что значит «еретики». Их выселяли в Америку, и они там организовали те 13 колоний, из которых потом создались Соединенные Штаты Америки. Чтобы закончить с американской проблемой, скажу, что колонисты вовсе не хотели отделяться от Англии, которая их выгнала, которая их преследовала, которая привязывала их учителей к позорному столбу и тех забрасывала грязью простонародья.